Глава 16. Личный уголок. В палатке было сухо, тепло и уютно. Несмотря на это, Василиса не могла заснуть. Ее мучила мысль о часолисте. Застегнув спальник до самого подбородка, Диана дышала ровно и глубоко, да и две другие соседки тоже заснули. Устав бороться с бессонницей, Василиса осторожно открыла полог и бесшумно выскользнула наружу. В 10 метрах догорал костер. Возле него, ежась от холода, дежурные клевали носом. Василиса вызвала стрелу и, настороженно озираясь по сторонам, углубилась в ночной лес. Выбрав небольшую полянку, слабо освещаемую лунным светом, она обрисовала алый пылающий круг и вызвала часолист. Ее сердце билось гулко, часто и тревожно, словно стремилось разорвать грудную клетку на части. Кто знает, действительно ли отцовский подарок преспокойно лежит в безвременье. К большому облегчению Василисы из круга медленно выплыла красная книга с черно-золотым циферблатом. «Вы только посмотрите!» — раздался в темноте вкрадчивый голос Фэша, напугавший девочку чуть ли не до смерти. «Огнева тренируется ночью в запретном часодействе». «Сам почему не спишь?» — огрызнулась та. — И не в запретном. — В последнее время привык не спать. Кроме того, в нашей палатке лежат 5, и все храпят. Фэш взмахнул стрелой, и на ее острие зажегся небольшой огонек. Василиса не смогла скрыть восхищение, вот бы научиться так. — Скажи сразу, проследил за мной, — произнесла она, не отрывая взгляда от крохотного огонька. — Очень надо, — хмыкнул мальчик. «Мне просто стало интересно, что ты замышляешь, а ты решила побаловаться с часолистом. Наверное, не поверила нам». «Я хотела убедиться, что с ним действительно все в порядке». «Ясно». Пока Василиса прятала часолиста обратно в огненный круг, мальчик молчал. По-видимому, он не спешил уходить, и Василиса решилась спросить. «Как ты зажигаешь огонь?» — на одном дыхании выпалила она. «Сложно, наверное». «Это шаровая молния, темнота», — с обычной насмешливостью отозвался Фэш. «Самый легкий фокус в мире». «Здорово». Если бы она умела зажигать такую молнию, то передвигаться по ночному лесу было бы намного проще. «Давай научу», — милостиво произнес Фэш. «Все просто. Мысленно представь пламя на конце стрелы». Кивком головы он указал на свой огонек. «Ты и твоя часовая стрела — одно целое. Как лучше объяснить? В общем, ты как можно четче представляешь картинку, и стрела ищет нечто похожее в твоем прошлом, мыслях, образах, воспоминаниях. Лучше всего вспомнить какую-нибудь небольшую свечу. Ты же понимаешь, большого костра нам не надо. Туши потом поллеса». Василиса сосредоточилась. Раз! И на острие часовой стрелы заполыхал огненный лепесток. «Получилось!» «Неплохо», — одобрил Фэш. «А теперь попробуй без стрелы, щелчком пальцев. Это круче смотрится». «Как это?» — опешила Василиса. «Вот темнота! Сначала верни стрелу на запястье, а то потеряешь, как часолист», — ухмыльнулся мальчик. «Ага, отлично», — спустя некоторое время продолжил он. «А теперь четко щелкни пальцами. Раз! Давай, давай! Запомнила ощущение? Вот. Снова представь огонек, слабый, неяркий, будто он светится на твоих пальцах. Главное, он должен быть холодным. Не думай о том, что огонь должен быть горячим, иначе обожжешься и будешь тут верещать». «Я не буду верещать», — возразила Василиса. «Да прям!» — хмыкнул Фэш. «Ты не слышала Ника, когда он учился. Кстати, так и не научился». Василиса вновь сконцентрировалась, пытаясь представить огонь и ощущение его холодности. Но ничего не получалось. Где-то на 10-й попытке у нее все-таки появился бледный искрящийся огонек, но пальцы совсем онемели от щелканья. Завороженно глядя на пламя, слабо трепыхавшееся на ее пальцах, она расслабилась и... «Ай-яй-яй-яй!» Она схватилась за ухо, после чего начала с силой дуть на пострадавшие пальцы. «Я так и знал!» — усмехнулся Фэш. «Ничего, научишься. Надо просто потренироваться». «Ты и так молодец», — вдруг добавил он. «Быстро учишься. Даже время смогла остановить». «Спасибо», — буркнула польщенная Василиса. Его неожиданная похвала была ей так приятна, что даже боль от ожога поутихла. Невдалеке вскрикнула птица. Визгливо и надрывно девочка вздрогнула и в страхе оглянулась. Ну вот, совсем потеряла бдительность. Правда, Фэш оставался спокойным, и это обнадеживало. «Скажи, а вот алый цветок», — пробормотала Василиса. «Как ты думаешь, он где-то здесь расцветет? В лесу, да? И наверняка ночью?» «Неизвестно», — пожал плечами Фэш. «Где ему захочется, там и вырастет». «Угу». «Наверное, ты переживаешь», — прищурившись, подметил он. «События все ближе». «Да нисколько», — вздернула нос Василиса. «Что будет, то будет. Наверняка ты сам переживаешь». «Ну да, немного», — согласился тот. «Кто знает, расцветет ли он вообще этот проклятый алый цветок. Но в целом я верю, что все будет отлично, и тебе советую настроиться на положительный результат». Василиса оценивающе взглянула на Фэша. При бледном свете огонька на конце стрелы лицо мальчика почти не было различимо, но Василиса чувствовала его уверенность и совершенно успокоилась. Она вдруг подумала, что все-таки с Фэшем очень интересно дружить, даже несмотря на его ужасный характер. К тому же он умеет отлично часовать, делает потрясающие эфиры. Да, он слишком дрочлив, порой заносчив, но всегда заступается за друзей. А еще поет хорошо. Да ладно, хорошо. Здорово он поет. «Ой, да расслабься!» Фэш по-своему расценил ее молчание. «Все пройдет быстро и незаметно. Загадаем желание и вернемся домой». «Угу», — сказала Василиса и подумала, знать бы еще, где этот дом. «Скажи, а так можно любую вещь вызвать из прошлого, да? Не только огонек?» Вместо ответа Фэш поднял стрелу, встряхнул ею, огонек отделился и завис над ними, после чего мальчик проделал еще один резкий взмах, и перед ними возникли два стула с высокими спинками. «Прошу!» — широким жестом пригласил он и сам тут же уселся. Василиса тоже аккуратно присела. Честно говоря, стулья появились очень вовремя. Стоять давно надоело, даже ноги затекли. Они немного помолчали, наслаждаясь ночной тишиной. Было что-то особенно приятное и необычное в том, чтобы вот так вот сидеть на удобных стульях посреди дикого дремучего леса и просто молчать, глубоко вдыхая влажный лесной воздух. «Здорово у тебя получается», — наконец уважительно произнесла Василиса. «А Захара показывала мне свою комнату и часы, те самые, от которых ей досталась часовая стрела». «Ты ей понравилась», — Фэш искоса глянул на Василису. «Это странно, потому что Захаре мало кто нравится». «Почему ты так думаешь?» — удивилась Василиса. «Я видел, как вы летали над замком. Вряд ли Захара показала бы тебе луноптахов, если бы ты ей не понравилась». «Да, было очень здорово, но вначале она столкнула меня со стены», — хмыкнула Василиса. «Шутки у вас очень похожие». Фэш ухмыльнулся, но ничего не сказал. «Я даже не подозревала, что из прошлого можно брать вещи», — вновь вспомнила Василиса. «Не знала, что такое вообще возможно». «Главное, никогда не пытайся вернуть людей», — внезапно произнес Фэш. «Особенно тех, кто умер». Его лицо неуловимо изменилось, словно легкая тень набежала. Пытаясь скрыть замешательство, мальчик закинул ногу на ногу, сложил руки на груди и даже немного отвернулся от Василисы. Но она все поняла. «Значит, ты пробовал?» Мальчик нахмурился, словно не одобрял темы их разговора. Но сказал. «Я расскажу, если не испугаешься». В его взгляде появилась обычная насмешливость. В предвкушении необычной истории Василиса осторожно передвинулась на краешек стула, поближе, чтобы лучше слышать. «Это случилось, когда мне было 7 лет», — медленно, как будто нехотя, — начал Фэш. «Я очень скучал по родителям, поэтому решился на такое. Ты ведь знаешь один из главных законов часодейства. Желание рождает действие, а действие рождает поступок. Так вот, мое желание было очень сильным. Вот почему у меня получилось». Василиса ахнула, не сдержавшись. «Ты видел своих родителей?» Фэш сник. Наморщил лоб, закусил губу, отвел взгляд в сторону. Но ответил. «Нет. Но ко мне приходили их тени. Представляешь, вместо людей я увидел темные, расплывчатые пятна овальной формы со светящимися контурами. Они звали меня». Его голос прервался от волнения. «Я пошел на их зов, ведь я думал, это отец с мамой. Они окружили меня и вдруг набросились все разом. Конечно, я тогда ужасно испугался, закричал». Фэш снова осекся, недовольно мотнул головой, но продолжил. «Вот тогда я крепко усвоил самый важный закон. Никогда нельзя вызывать тени умерших. Они всегда будут пытаться отобрать твою жизнь. Ты открываешь им путь в свое настоящее, понимаешь? У них нет настоящего, а у тебя есть. Тени умерших — это призраки из прошлого, пустые и безжизненные. Вот почему вызывать их к жизни категорически запрещено. Мало того, это самоубийство. Они вселяются в тебя, чтобы идти по твоему временному коридору. Забирают будущее. Схватка с тенями всегда печально заканчивается для часовщика». «Но ты же справился?» — с тревогой переспросила Василиса. Фэш невесело хмыкнул. «Мне помог Острогор, отдав на битву с тенями часть своей силы. Но он никогда ничего не делает даром», — тихо и зло сказал мальчик. «Он взял часть моей силы, как бы это сказать, взаймы. Другими словами, он ввел меня в круг своих старших учеников». «Это в 7 лет?» — не поверила Василиса. Фэш тут же одарил ее снисходительным взглядом. «Никому не удавалось вызвать тени умерших в таком возрасте», — с горечью, но не без гордости заявил он. «Вот дядя и вцепился в меня мертвой хваткой». Его лицо вдруг перекосилось от омерзения, но он быстро с собой справился и добавил с иронией. «Это тебе не огонек из прошлого в 12 лет вызывать». «Мне 13!» — мгновенно огрызнулась Василиса. «Будет. Через несколько дней». На щеках Фэша появились ямочки. «Не кипятись!» — он встал со стула. «Все равно спать не хочется. Знаешь что? Вызови-ка опять свой часолист». Заинтригованная Василиса молча выполнила его просьбу. «А теперь дважды коснись поверхности острием стрелы и проведи круг по линии обода циферблата. Так ты откроешь самую тайную и сложную область своего часолиста». Василиса мигом проделала все, что сказал мальчик, и часолист раскрылся, но вместо страниц у него внутри клубился серый туман. «Так как грядет наше великое событие», — продолжил Фэш, подходя ближе, «и неизвестно, когда потом появится свободное время...» Он схватил Василису за руку и сильно потянул вперед. Жух! Ребята совершили большой прыжок и оказались на берегу моря. Их ступни увязали в желтовато-белом теплом песке. В вышине ярко светило солнце, на воде играли зеленые и синие солнечные искры. Иногда пробегал легкий ветерок, нагоняя небольшую волну. «Стандартная заставка», — выпуская ладонь Василисы, заявил Фэш. «Ничего, сейчас исправим это дело». «Как ты смог проникнуть в мой часолист?» — поразилась девочка. «Это что, каждый сможет?» «Я же знаю твое числовое имя. Забыла?» Василиса нахмурилась. «Кстати, ты выпытал его обманом». «Не злись», — примирительно произнес Фэш. Он откашлялся и произнес торжественным тоном. «В честь твоего приближающегося дня рождения я хочу подарить тебе, ну, Вернее, это от всех нас. Он сбился. Короче, сейчас сделаем твой личный уголок. Заставку. Заставку? Опешила Василиса. Такую, как у Дианы? Не в точности такую. Кроме того, можно установить сколько хочешь заставок. У меня вон 5. Ты сама выберешь, что хочешь, а я просто помогу установить ее в часолисте. О, вот это да! Спасибо! Если бы не присутствие Фэша, Василиса точно бы запрыгала от радости. Ничего себе, у нее будет свой личный уголок, тайный. Закрой глаза и вспомни одно из самых любимых событий, начал мальчик. Какое-нибудь секретное место. Причем хорошо бы из давних, проверенных временем воспоминаний, из детства. Ну, не знаю, что-нибудь такое, где тебе всегда было хорошо и спокойно, уютно. Василиса послушно закрыла глаза. Хорошо сказать, представь. Она никогда и никуда не ездила, кроме соревнований. Марта Михайловна любила сидеть дома и даже за город не выезжала, как Василиса не упрашивала. Все дети из ее двора, и первый из них Лешка, летом постоянно выбирались на дачу или в лагерь. Интересно, как проводят свое время часовщики-школьники? И почему у самого Фэша появилась заставка в виде бури? Разве подобное место можно назвать приятным? Хотя нет, наверное, его самый любимый личный уголок — это Хрустальное озеро. «Сосредоточься!» — поторопил мальчик. «Пока у тебя ничего не получается, мы по-прежнему стоим на песке. А здесь так жарко, что я сейчас брошу тебя и пойду купаться». Василиса зажмурилась еще крепче и даже стиснула кулаки от напряжения. Она представила библиотеку и уголок за тяжелой малиновой шторой. Пожалуй, это было самое лучшее место в отцовском доме, но было ли оно заветным? Тогда девочка представила школьный спортзал. Но это место было связано с тренировками, друзьями, соревнованиями, шумом и грохотом, голосами разных людей. И точно не было укромным. «Я не могу», — наконец сдалась она. «Похоже, у меня нет особого любимого уголка». «Тебе не обязательно выбирать настоящее место, где-либо существующее в природе», — терпеливо разъяснил Фэш. «Ты можешь просто выдумать его. Например, ты что-то читала в книге или представляла в своем воображении». Он хитро улыбнулся. «А твое тайное озеро существует на самом деле?» — покосилась на него Василиса. «Или ты его выдумал?» Фэш закусил губу, раздумывая над ответом. «Если это личное, можешь не говорить», — поспешила заверить девочка. Он тут же с презрением фыркнул. «Отец привел меня к этому озеру», — сузив глаза, мрачно произнес он. «Мне тогда было почти 6. Как раз мама погибла. Озеро — это тайный уголок отца. Он передал мне его как бы по наследству, а потом он...» Мальчик замолк, и Василиса решила задать мучивший ее вопрос. «Твой отец тоже учился у Острогора?» Словно очнувшись, Фэш тряхнул головой и продолжил сердито. «Сосредоточься! У тебя с личным уголком должно быть связано очень хорошее воспоминание, а не наоборот. Иначе часолист его никогда не запомнит. И так много времени потеряли». Уловив настроение мальчишки, Василиса не стала больше расспрашивать, хотя она очень хотела узнать, что же случилось с его родителями. Но Фэш неожиданно сам ответил. «Все в роду Драгоцеев проходят отбор, чтобы получить обучение у самого Острогора. Это старая почетная традиция. Но за то, что он обучает высшему часодейству всех лучших сыновей и даже дочерей ордена Драгоцеев...» Он сделал короткую паузу. «Впоследствии, когда придет роковой час, один из них должен заплатить жизнью». Василиса ахнула, закрыв ладонью рот. «Как это?» Фэш сузил глаза. «А вот так это!» — раздраженно произнес он. «Острогор ищет лучшего, по его мнению, ученика, и когда тому исполнится 18 лет, проводит обряд по своему омоложению». Мальчик поморщился. «Этим лучшим должен был стать Рок. Или я. Никто не знает. Вот поэтому я избежал, не дожидаясь, пока мою душу выпустят на свободу, и я стану духом. Не волнуйся так. — хмыкнул он, видя, как у Василисы изменилось лицо. «Старшим все-таки выбрали Рока. Но ровно в то время, когда меня определили в круг учеников Острогора, по нелепой случайности погибла моя мама. Поскользнулась. Упала с башни». Речь мальчика замедлилась, словно его слова приходили издалека, из полузабытых и страшных воспоминаний, которые он прятал в самом сердце. После этого отец и показал мне Хрустальное озеро. А сам... сам исчез. А я попал к дяде. Насовсем. Как-то странно все получилось. Совпало так неестественно, ненормально. Мальчик неожиданно замолк, видимо, потрясенный собственной откровенностью. Как Василиса не пыталась скрыть свои чувства, в глазах у нее защипало, и она украдкой несколько раз моргнула. Фэш заметил это и глянул на нее с явным неодобрением. «И вообще зачем я тебе рассказываю?» — рассердился он. «Старая история и к твоему уголку не имеет ровно никакого отношения. Давай, закрой глаза и просто расслабься». Василиса так и сделала. Снова зажмурилась, задышала ровно и часто, постаралась вообще ни о чем не думать, чтобы найти в своей душе ощущение тепла, доброты, комфорта. Рядом закапала вода. Звонко, будто первый весенний ручеек, пробивающий себе дорогу, а потом все громче и громче, пока легкое журчание не переросло в рев водопада. «Отлично!» — выкрикнул Фэш, стараясь перекричать шум воды. «Просто, но оригинально!» Василиса с опаской открыла глаза. «Ого!» — вырвалось у нее. Они стояли в полукруглой пещере, похожей на комнату с низким наклонным сводом. Единственный выход полностью закрывала вода, плотный занавес хрустально-искристых струй. Василиса с опаской подошла и осторожно дотронулась до водяной стены, тут же забрызгав себя и Фэша. «Поаккуратнее!» Он тутчас оттянул ее за руку назад. «Там ведь пропасть! Запросто можно свалиться! Смотри-ка!» Мальчик указал пальцем влево. В стене пещеры возле самой границы с водяной завесой обнаружился небольшой просвет. Когда они подошли ближе, то заметили узкую лесенку, ведущую куда-то вниз. «Давай руку!» — потребовал Фэш и пошел первым. Вырубленные прямо в скале ступени оказались узкими и высокими, пришлось соскакивать с одной на другую. Спустившись, ребята огляделись. Они очутились в маленькой, уютной долине, окруженной отвесными скалами. Рядом шумел водопад, скрывавший пещеру. Его мощный поток с пеной и брызгами обрушивался в озеро, растворяясь в его глубине. По воде скакали солнечные зайчики. Весь берег усеяли потемневшие от постоянной влаги камни. «Неплохо здесь. Свежо!» Фэш с шумом втянул воздух. «И красиво», — добавила Василиса. «Только непонятно, как отсюда выбираться». «Возможно, что через пещеру», — предположил Фэш. «Или через озеро. Надо исследовать». «Мне здесь нравится. Ведь можно искупаться, да?» Василиса посмотрела на прозрачную голубоватую воду, сквозь которую виднелись камешки разной величины. Темные, округлые, словно бы светящиеся изнутри, а между ними небольшие пучки зеленовато-бурых водорослей. «Ты лучше думай о чем-нибудь очень приятном», — напомнил Фэш. «Только так мы сможем выбраться обратно. Иначе придется выходить через заставку с морем, а этот шикарный водопад не сохранится». С явным сожалением закончил он. Василиса присела на корточки и погрузила руки в воду. Та оказалась ледяной до ужаса. «Поосторожнее!» — предостерег мальчик. «Вдруг там водянки есть? Или русалки? Правда, они любят мутную воду, где много ила и грязи, чтобы затягивать людей на самое дно». Он брезгливо поморщился. «Ну, вспомнила что-нибудь хорошее?» «Ты меня сбиваешь своими страшилками!» Василиса оглянулась. Ей очень хотелось прийти сюда еще, поэтому она прикрыла глаза и постаралась сосредоточиться. Что у нее в жизни было самое хорошее? Она вспомнила Ольгу Михайловну, ребят из группы, Лешку, букет ландышей, часовую стрелу, Нет, надо же воспоминания. Что-нибудь не такое конкретное. Она вдруг почувствовала прикосновение. Это Фэш крепко взял ее за руку. «Ты что?» От неожиданности Василиса дернулась в сторону, но Фэш удержал ее. «Ты же не хочешь уйти без меня?» На его щеках показались ямочки. «Если ты вспомнишь что-то хорошее или приятное, то мгновенно переместишься. А я, знаешь ли, не очень хочу остаться один, даже в таком неплохом месте». Василиса смешалась. Она вдруг вспомнила очень похожий момент, когда они стояли друг напротив друга, в лесу, возле хрустального озера. И голубые глаза Фэша были так же близко. «Сейчас ты мне мешаешь сосредоточиться», — призналась она, почему-то перейдя на шепот. Фэш усмехнулся. «А может, я специально?» Он вдруг притянул ее к себе, неловко обняв за талию, и осторожно поцеловал. А потом еще раз и намного смелее. Это было так неожиданно, необычно и так не похоже на него. Василиса хотела отпрянуть, но вместо этого подалась вперед и тоже поцеловала его. И сама удивилась, как просто это вышло. Они смотрели друг на друга в каком-то странном молчании. Это был очень необычный момент. Фэш продолжал держать ее за талию, и Василисе показалось, что именно сейчас кто-то взял и остановил время. Ей было не по себе, но вместе с тем хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Неожиданно шум водопада утих, свет померк, зато вернулось многоголосие ночного леса. Отгоняя новое наваждение, Василиса тряхнула головой, и Фэш тут же отпустил ее. «Ну вот, как бы с днем рождения». Он развернулся и с шумом, ломая на ходу ветки и сучья, ринулся к палаткам. Василиса пошла за ним в некотором отдалении, несмотря на то, что случившееся в долине принадлежало им двоим, ей хотелось осмыслить это в одиночестве. И она была совершенно уверена, что Фэш чувствовал себя ровно так же.